Впрочем, это лишь одна из возможных трактовок. Я репетирую в комнате, актеры пока сидят и читают свои роли по листочкам. Я мечтаю о той стадии работы, когда мне, сидящему на репетиции, станет страшно за Наталью Петровну, потому что она вот-вот сорвется. Когда в роли не останется ни капли барыни, из прихоти влюбившейся в студента и мучающей Верочку. Когда я пойму, оправдаю ее порыв и изболеюсь душой за нее, тогда и начнутся настоящие репетиции. И за Беляева тоже я изболеюсь, такого веселого, но так мало на что способного. Я не прав, наверное, но мне скучно просто играть сюжет, хотя бы и кружевной. Мне хочется видеть в этом сюжете все, что там есть, а не одно лишь кружево. Хочется увидать там и вишневый сад с Раневской, и с Петей, и чайку с Треплевым. Но скажет, что все это нелепо, ибо зачем же этакое бессмысленное расширительство? Не прорвется ли это самое кружево? Думаю, что не прорвется. Впрочем, это нужно еще проверить. То, о чем думает Наталья Петровна, то, что она чувствует, кажется ясным. Теперь нужно найти, как это чувство проявляется, через что проявляется. Она не просто ходит, наполненная чем-то, не просто разговаривает, думает о своем. Ее чувство проявляется в необычном и дерзком поведении, и весь этот необычный рисунок проявления ее чувств нужно схватить, построить для себя, обжить. У Натальи Петровны проявление резкие и совсем не прямо выражающие ее чувства. Ее поведение часто парадоксально, однако при всей сложности ее поведения мы всегда должны понимать, в чем дело. Это характер не статичный, не замкнутый. Нужно найти открытые резкие ходы, за которыми скрывается или через которые проявляется глубокое чувство. И еще, поведение Натальи Петровны должно быть очень разнообразным, потому что она мечется. Нужно найти живое, подвижное поведение. Что же касается ее любви к Беляеву, она потянулась к той жизни, какая будет когда-нибудь, после того, как дворянских гнезд уже не будет или почти не будет. Та жизнь ей кажется заманчивой. Она не знает, не может знать, что, по-видимому, так же будет думать в свое время и того же захочет Раневская из Вишневого сада. Но если бы Наталья Петровна знала, если бы могла знать, чем Раневская кончит, мама живет на пятом этаже. Прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой. И накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы. Так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом вся ласкалась, плакала. Аня, Вишневый сад. Каждую сцену нужно трактовать очень конкретно и одновременно расширительно. Ракитин разговаривает с Беляевым. Он хочет понять, чем этот молодой человек может понравиться Наталье Петровне. Однако тут есть и более общий интерес к человеку другой среды, другого поколения. Когда актер способен соединять конкретное и общее, когда на конкретный смотрит как бы через призму общего, то получается крупнее, содержательнее. Не всякий актер, однако, так может. Как и в любой пьесе, тут есть главное и второстепенное. Главное здесь постепенное раскрытие той тайны, которая содержится в странном порыве Натальи Петровны. Куда направлен этот порыв? где и как он по капелькам раскрывается.